Отослав проводников, мы с ведьмаками встали в круг. «Мне все это не нравится», — сразу пояснила Алина. «Разве то, что они делают законно? Мы можем закрыть глаза на маленький бизнес этих деревенщин, раз он никому не мешает», — предложил Суворов и пояснил, «если мы поднимем шум, то чем это нам поможет? Ну, водят они в лес всяких адреналинщиков, дурит их, что с того? Если кто-то готов рисковать своей шкурой ради того, чтобы себе нервы пощекотать, то невелика потеря, когда этот бедолага сгинет». Алина недовольно поджала губы и посмотрела на меня, словно ждала поддержки. «Мы вернемся и все решим», — негромко пообещал я. «Давайте сейчас сконцентрируемся на действительно важном. Нам надо дойти до ведовского алтарного камня и разведать обстановку, при этом остаться живыми. Думаешь, тут правда может быть опасно?» — беспечно спросил Иван. «Я доверяю своему чутью», — ответил я и повел плечами. «Вам самим не кажется, что на вас кто-то смотрит из чащи?» Все напряглись, но ответила только Марья. «С того момента, как ты пропал на дороге, меня не покидало это странное чувство, но я думала, что это просто нервы сдают». «Ты нервничаешь», — озаботился Пожарский, но сестра от него лишь отмахнулась. «Предлагаю быть осторожными и не геройствовать. Если понадобится, доснимем кадры, где каждый покажет себя лучшим ведьмаком», — я заметил, как помрачнел Суворов. «Но сейчас будем осмотрительными». Возражений не было. Все настроились на серьезный лад и принялись осматривать свое оборудование. Я заметил, что Алина оделась в закрытый брючный костюм, натянула удобные ботинки. «Что?» — спросила она, когда отметила мое внимание. «Ты ведь не думал, что я по лесу буду бегать в юбочке?» «Хорошо, что кураторы одобрили», — ответил я. «Не одобрили», — девушка вздохнула. «Но я сказала, что кормить комаров и рисковать распороть кожу о какую-нибудь ветку не стану». «И правильно», — Марья хлопнула девушку по плечу. «Надо заботиться о своем комфорте, а потом уже об имидже». «Тебе хорошо говорить», — Шереметьева с тоской посмотрела на куртку подруги. «Я хотела коротко подстричься», — негромко сообщила Марья, — «но пришлось оставить длинные косы, а они очень неудобные во время боя». «Понимаю», — вздохнула Алина и свернула свои волосы в тугой узел. «Не стану я ходить по лесу с распущенными. Пусть кураторы хоть позеленеют от злости. Победителей не судят». Олег подошел ближе и приобнял сестру. «Пообещай, что не станешь делать глупости и будешь умницей», — продолжила за него княжна и прильнула к брату. «Не беспокойся, я тебя не подведу. Я переживаю за тебя, а не за репутацию семьи». Парень коснулся губами ее лба. «Мы все тобой гордимся и тебе нечего доказывать. Если тебе настолько неприятен твой образ, то по возвращению домой мы его поменяем». «Хорошо», — не стала отказываться Шереметьева. «Вот и славно», — княжич перевел взгляд на меня, но говорить ничего не стал. «Я и так понял, что он хотел до меня донести. Мне и без того было ясно, что надо приглядывать за самой младшей в нашей группе. Выдвигаемся», — предложил я, и вся компания направилась в сторону заповедника. Где-то у горизонта полыхнула молния, и до нас донесся глухой раскат грома. «Только дождя нам не хватало», — проворчал Иван. «Не извольте беспокоиться, тут часто молнии бьют, но не будет дождя, милздарь», — сообщил рыжий Ленька. «Ты точно знаешь, так лягухи квакают в ручье звонко», — улыбнулся Щербатый. «Вот в такие моменты я завидую деревенским», — проворчал Суворов и сделал глоток из небольшой фляжки. Мы ступили в тень деревьев, и тропа повела нас в глубину лукоморья. На тропах лукоморья густые кроны слабо пропускали свет, расчерчивая тропу кружевом теней. Я заметил вертких белок, которые спрятались в ветвях и с любопытством провожали нас бусинками глаз. Очевидно, что людей они не боялись и точно знали, что у них можно поживиться чем-то съестным. И в подтверждение моего предположения одна из хитрых животин спрыгнула на куст рядом с дорожкой и потянулась лапками в сторону Алины. Девушка умиленно заулыбалась и вынула из кармана пакетик с орехами. «Осторожнее», — предупредил я, — «потом не отобьешься от наглых грызунов». Девушка фыркнула и протянула ладонь к белке, которая ловко стащила весь пакет и сбежала на ближайшее дерево. Однако Шереметьева не выглядела расстроенной. «Не особенно мне нравился настрой ведьмаков, которые воспринимали нашу вылазку прогулкой. В этом была и моя вина. Быть может, мне стоило рассказать им о произошедшем ночью. Только тогда я рисковал раскрыть план, который мне посоветовала Егиня. Может быть, я и доверял бесшабашному Пожарскому, его сестре и доброй Алине, но все же не настолько, чтобы обнажать свои темные стороны. Мы шли, стараясь не упускать друг друга из виду, и устраивали минутную остановку каждые полчаса. Но даже с таким раскладом кто-то умудрялся отставать. Суворов с каждым шагом становился все мрачнее, словно ощущал мои эмоции. В отличие от Проньки, который был счастлив оказаться в Лукоморье, Леньки от него отмахивались, пристально оглядываясь по сторонам. Они как раз точно понимали, куда мы сунулись. Хоть эти тропы и были исследованы проводниками вдоль и поперек, все же никто не мог гарантировать, что тут появится нечто опасное. Старостиному сыну назначили место в цепочке, и он послушно шагал позади Олега, таща большой рюкзак с водой и провиантом. Спустя пару часов петляния по лесу все слегка подустали. Дороги Лукоморья не располагали к легкой прогулке, и проводники то и дело сворачивали с тропы, обходя завалы и буреломы. Очень часто приходилось аккуратно перешагивать через поваленные стволы деревьев. «Сдвигать ничего в Лукоморье нельзя», — пояснил длинный Ленька, — «и брать ничего нельзя». «И что, все туристы следовали этому правилу?» — осведомилась Марья. «Чё?» — не понял проводник. «Я спрашиваю, все ли слушались советов и ничего не брали? Так мы ж сразу припугивали дурачков тех», — хмыкнул парень. «А потом у меня с собой всегда есть горсть всякого мусору, на вроде костей сухих да шишек. Я уходил чуть дальше и складывал это у камня, который лежит там, у ручья», он указал вперед, «и мы делали вид, что этот мусор, это подклад от нечисти ягошному богу». «Что за бред?» — скривился Суворов. «Дурачки-то верят», — пожал плечами Рыжий. Они втихаря по карманам распихивали кости эти куриные и радовались, как дети. «Я даже однажды пришлым подкинул крышки от лимонадных бутылок, которые предыдущие дурачки накидали на стоянке. Так они решили, что ента знак какой-то». «Дурачье», — хмыкнул Пронька и вытер рукавом нос. «Мы вышли к указанному месту. У ручья и впрямь лежал большой овальный камень со странными сколами на боковинах. Мне вдруг подумалось, что его тащила в зубах какая-то зверюга и поцарапала поверхность клыками. Токма не садитесь на него», — привычно велел Рыжий Ленька и осекся, видимо, вспомнив, что говорит с аристократами. «Все пытаются на него залезть, милздари, а это нехорошо». «Почему?» – озаботилась Алина. «Плохое было с каждым, кто взгромождался на этот камень», – буркнул Лысый, который за всю дорогу не подавал голос. «Не возвращались они обратно целыми. Кто ногу ломал, а кто и голову». Главный проводник бросил на парня суровый взгляд, но тот проигнорировал намек молчать. Вместо этого подошел к темному камню и легонько коснулся его кончиками пальцев, которыми потом обвел свое лицо. Длинный был недоволен поведением Лысого, но выговаривать ему не стал, лишь пожал плечами, мол, что возьмешь с нас деревенщин. «Что означают ваши амулеты?» — спросил я негромко, чтобы не привлекать внимание остальных ведьмаков. «Ничего особенного», — слишком поспешно ответил Щербатый. «Нехорошо так говорить», — я покачал головой и охотно пояснил, «если про оберег так сказать, то он и впрямь станет ничем особенным. Неужели вы таких простых законов не знаете?» Парень суеверно ухватился за маленького человечка из палочек, обернутого нитями. Испуганно покосился на длинного. Тот побледнел и воровато оглянулся на моих товарищей, которые расселись на земле и устроили небольшой перекус. «Милздарь, нам одна бабка, которая давно уже сгинула, сказала, что ежели что-то из Лукоморья зацепится само, то из этого можно сделать оберег. Иногда к одежде прилипляется репей, в подошвы кроссовок забиваются иглы еловые, листики и палочки, песок с глиной. Вот из этого всего мы и сделали себе такие». «Почему человеческие фигуры?» — уточнил я. Леньки переглянулись и решили, видимо, не врать. «На ведьмачьем камне есть рисунки», — очень тихо пояснил Длинный. «Вот мы и сделали себе обереги такие. И помогают?» — спросил я. «С тех пор, как их носим, никто не пропадал и никого из нас не съели. А были проводники, кто не носил?» «Были», — хмуро ответил Лысый. «Они имя новое брать не хотели». «А зачем?» — насторожился и заметил, как провожатые вновь смутились. «Отвечайте, иногда тут голоса слышатся. Кто-то зовет по имени и манит в чащу. Так вот, ежели позовет он одним именем, то все и откликнутся. А тот, кто зовет, сил много не имеет, чтобы сразу четверых заманить». «Понятно», — я подумал, что мне стоило заранее встретиться с проводниками и вызнать обо всем без спешки. «Но теперь уж ничего не поделаешь». Где-то над головой с тихим жужжанием пронесся небольшой дрон. Я тотчас вынул телефон из кармана, чтобы убедиться, что сигнала нет. Вся техника тут сбоила, хотя Марья уверяла, что сумеет сделать снимки и короткие ролики. Я с сомнением осмотрел устройство пожарское и не понял, Чем они отличаются от тех, которые были у остальных ведьмаков? Если будешь себя хорошо вести, то я расскажу, где мы купили эти дроны и камеры», — пообещала княжна, когда я пытался разобрать название фирмы. «Вряд ли у меня получится», — честно признался я. «Чего ждать от темного?» — уже привычно бросил Олег и протянул мне бутылку с водой. Я обратил внимание, что крышка запаяна. Удивленно воззрился на парня. «Да я рекламирую этот бренд», — нехотя пояснил тот. «Вид бутылок изготовлен для туристов. И в крышке есть одна особенность. Какая? Когда ты допьешь минералку, то можешь залить туда любую воду из открытого источника и продавить капсулу в крышке. Всего этих капсул там 8. И что будет? Внутри есть специальное вещество, которое попадает в воду и обеззараживает ее. Безопасно для здоровья», – озаботился я. «Мы уже всей семьей тестировали продукт. Остались довольны и, как видишь, живы». Я утолил жажду и сунул бутылку в карман. Между делом заметил, что проводники тоже перекусили и освежились в ручье. Где-то в чаще принялась отсчитывать года кукушка. «Сколько мне жить?» – начало была Алина. Внезапно меня затопило странным тягучим ощущением приближающейся беды. Схватил девушку за руку, прерывая вопрос, и сжал тонкое запястье. «Ты чего?» – оторопела княжна. Оглянувшись, не сумел увидеть ничего подозрительного. Лес казался сонным и прогретым летним солнцем. Листочки на ветвях покачивались под легким сквозняком. «Пусти ее», – жестко потребовал Суворов и подступил ко мне вплотную. «Ты шаша», – отозвался я, – «осторожнее со словами, княжна, тут нельзя ими бросаться». «Что за чушь?» – прошептал Олег, но тревожно осмотрелся. Сергей обнял Шереметьеву за плечи и попытался отодвинуть ее от меня. «Ты прав», – неожиданно согласилась со мной девушка. «Мы ведь в Лукоморье. Не знаю, что на меня нашло. Тут случаются странности. Прости, если был груб», – мягко произнес я, посмотрев в голубые глаза княжны. «Все в порядке?» – смутилась она. «Ничего не в порядке», – возмутился Суворов и вклинился между мной и Алиной. «Не распускай руки, Морозов, и не трогай ее, это не твоя девушка». «Угомонись», – попытался успокоить его Олег, но в парня словно бес вселился. «Почему ты решил, что можешь касаться ее?» – продолжил княжич, задвигая Шереметьеву себе за спину. «Что имеешь право на это?» Сережа, робко позвала его девушка и тронула за локоть. «Все хорошо». Она собиралась сказать что-то еще, но не успела. Сергей развернулся и махнул рукой, зацепив девушку. Та охнула и попятилась, прижав к лицу ладонь. Кожа на ее пальцах покрылась синим. «Ты чего творишь?» Возмутился Олег, и в его ладони появился ледяной клинок. Суворов ошалело уставился на оружие в руках названного брата, неожиданно зарычал и тотчас полыхнул. Его лицо исказилось от ярости. Земля под ногами разогрелась, трава занялась огнем. Марья с братом тотчас вскочили и встали плечом к плечу. Но обратились они не к обезумевшему огневику, а в сторону ручья. Я не успел сообразить, как над моей головой пронесся смерч, набравший в себя холодную воду. Та обрушилась на Суворова. Он зашипел. Я едва успел отскочить от него, едва не ожегшись паром. Парень оторопел, как-то странно выгнулся, запрокинув голову, и из его глотки вырвалось жуткое клекотание. Шереметьевы переглянулись и разом набросили на родича ледяные плети, которые таяли, охлаждая его разогретое тело. «Отпустите ее, милздари!» — внезапно взмолился щербатый Ленька. «Кого?» — не понял я. «Кукушку проклятую!» — просипел парень и упал на колени. Я прищурился и вдруг заметил, что в груди Суворова свернулась тьма, в виде небольшой фигурки, похожей на ссохшуюся мумию. Она обнимала себя за плечи и тряслась всем телом. «Пригните его к земле», – потребовал Иван. «Сейчас мы его спеленаем». Времени на разговоры не было. Я подскочил к Сергею, который упал на колени, и выпустил наружу темные крылья, закрывая ими парня от Шереметьевых и Пожарских. Одержимый распахнул глаза, уставился на меня в упор и жутко оскалился. И глаза его были нечеловеческими. Они были полны ужаса и боли. «Уходи, мы не тронем тебя», — приказал я тьме в груди Суворова. «Обманешь?» — просипело существо. «Даю слово. Уходи и не возвращайся». «Слово ведьмака?» — усмехнулась нежить. «Ты можешь довериться мне и остаться в живых, или я вытащу тебя и убью». Сгусток первородной тьмы выскользнул изо рта Сергея, словно смола. Потеки превратились в жирные темные перья. Затем распахнулись крыльями и захлопали, расплескивая черную жижу. «Темный», — неожиданно ласково проворковала жуткая птица и, резко оттолкнувшись от лица ведьмака, вознеслась в небо. Я развернул свои крылья, чтобы отвлечь товарищей. и подхватил потерявшего сознание Суворова. Затем положил его в месиво из грязи и подпаленной травы и поднялся на ноги. Ведьмаки стояли вокруг и смотрели на меня настороженно и даже испуганно. «Что он ел?» – спросил я сипло. «Или пил, кто разделил с ним трапезу?» «Я не захотела есть вяленое мясо, которое он мне предложил», – дрогнувшим голосом отозвалась Алина. «Что за мясо?» «Сергей взял с собой из сухого пайка», – пояснила Шереметьева. Я подошел к неподвижно лежавшему Суворову, присел рядом с ним, похлопал ладонями по карманам и вытащил пакет с логотипом фирмы. Упаковка была надорвана, внутри лежали нарезанные соломкой кусочки сухого туристического пайка. Пожарский подошел ко мне, осторожно заглянул через плечо. «Ничего не понимаю», – пробормотал парень. «Полагаешь, дело в мясе?» «Он был единственным, кто его ел», – задумчиво ответил я, рассматривая пакетик. «И он был единственным, кто стал одержимым». «На мануфактуре завелась нечисть», – уточнила Марья. Я покачал головой. «Не думаю. Вернее, уверен, что нет». Вытащил одну из соломок, с интересом повертел ее в руке и заметил, что снизу мясо было будто бы темнее, словно бы подкрашено чернилами. Я коснулся пятна и заклинание, наложенное на мясо, откликнулось на зов темного ведьмака. Перевернул пакет и довольно улыбнулся. А вот и разгадка. Эта фраза заинтересовала не только близнецов Пожарских. Даже Шереметьевы подошли ко мне и посмотрели на упаковку. У нижней склейки пайка виднелась едва заметная дырочка, как будто неаккуратный маленький надрез. «И кто это сделал?» — удивленно пробормотал Олег. «Да ясно кто», — хмуро ответил Пожарский и обернулся к Ленькам. «Это не мы, милздарь, спасителем клянусь», — поспешно произнес Рыжий. «А кто?» — нахмурилась Марья. «Вы всю еду отравили?» «Это не они», — подтвердил я. «Селяне бы не решились, зная, что с нами пройдет сын старосты. Заклятие на мясо было наложено уже здесь. Скорее всего, Суворову отвели глаза и испортили еду. Или...» Я обернулся к Проньке, который с бледным лицом стоял рядом с Леньками. «Думаешь, парень подменил?» — уточнил Олег. Я покачал головой. «Он шел последним, и у него был рюкзак с едой. Кто-то мог отвести парню глаза, вытащить одну или несколько упаковок с пайком, осторожно вскрыть их и наложить заклятие». Леньки переглянулись. «Такого раньше не было, мастер-ведьмак», — произнес Щербатый и почесал в затылке. «С туристами все нормально было. Раньше и ведьмаки в Лукоморье не заходили», — ответил я, выбросил пакет в кусты и поманил сына старосты. «Тащи сюда рюкзак». Парень с опаской подошел ко мне, поставил передо мной мешок. Я развязал шнурки, поднял торбу и вытряхнул содержимое в траву. Указал на разноцветные упаковки сухих пайков. «Нужно внимательно все проверить, и все вскрытые, надорванные или проколотые пакеты лучше оставить здесь». «А что делать с Сергеем?» — уточнил Шереметьев. Он указал на бледного парня, который лежал в траве без движения. «Кто-то должен отнести его в деревню», — спокойно ответил я. Ведьмаки переглянулись. «Ну, в принципе, я могу», — вызвался Пожарский. «Подниму его и вихрем дотащу до селения. Только, кто хочет вернуться в деревню?» — спросил я у проводников. Два Леньки, Рыжий и Щербатый, вызвались быстрее остальных и шагнули в мою сторону. «Помогите Пожарским отнести его в деревню и вызовите лекаря, чтобы он осмотрел Суворова», — строго произнес я. «Зачем нам идти вдвоем?» — удивился Иван. «Проводники отнесут, я помогу. Затем, что по дороге вам может встретиться какая-нибудь тварь», — пояснил я. «И в одиночку ты можешь с ней не справиться». «Я?» — переспросил Иван. «Не справлюсь, мы в Лукоморье, брат», — мягко произнес я. «В этом лесу водятся существа, которые куда страшнее упырей». «Миша прав», — согласилась Алина. «Здесь может быть опасно даже для ведьмака». И в этот момент Суворов захрипел и резко сел на земле, прерывая нашу беседу. Осмотрел собравшихся осоловелыми глазами и слабо прохрипел. «Что случилось?» «Ну вот, живой», — усмехнулся Иван. «И тащить не придется». Шереметьевы подошли к сидящему на траве Сергею. «Как ты?» — обеспокоенно уточнила Алина, присев рядом с парнем. «Нормально», — неуверенно ответил он и добавил. «Вроде. Почему я мокрый и весь в грязи?» «Ты буянил», — просто ответил Пожарский. «Пришлось тебя слегка остудить». Олег протянул Суворову ладонь, помогая подняться на ноги. «Идти сможешь?» — уточнил он. Сергей кивнул и ухватился за протянутую руку, поднимаясь с грязной земли. Иван же обернулся ко мне. «Ну вот, проблема решена, а то мне уж показалось, что ты хотел присвоить весь подвиг себе», — произнес он и хитро прищурился. «Я ведь прав, брат, ты хотел одолеть чудище в одиночку?» «Само собой», — кивнул я, и близнецы Пожарские рассмеялись. А я продолжил: но продукты все равно придется внимательно проверить. Гнездо Ве-Воронове. Очиститься от грязи обескураженному Суворову удалось без особого труда. Он вошел в холодный ручей, и вода вокруг него тотчас забурлила. Затем парень выбрался на берег, и от его одежды поднялся густой пар. Ткань стала сухой, хоть и слегка помятой. Руны не выгорели, озаботилась Алина. Сергей задрал рукав куртки, и под ним виднелись рисунки, которые не пострадали. «Как я мог стать одержимым?» — произнес он сдавленно и с отвращением взглянул в сторону настороженных проводников. «Ведь я не какой-то деревенщина». «Мы в особом месте», — ответил я. «И тут надо быть осторожными. Не могу поверить, что причинил тебе вред», — обратился ведьмак к Шереметьевой и осторожно коснулся ее скулы, на которой темнела небольшая царапина, оставленная кольцом Суворова. «Все хорошо», — княжна смущенно опустила глаза. «Прости», — очень тихо сказал парень, и я заметил, как сильно он сжал кулаки. «Ты можешь продолжить путь или вернешься в деревню?» — спросил своего родича Олег. «Я в порядке», — нахмурился парень. «Точно, пусть Морозов скажет», — неожиданно предложил потерпевший. «Он видит во мне что-то свое, темное». Вместо того, чтобы возмутиться, я подошел к нему и развернул, ухватив за плечо. Внимательно посмотрел в глаза и мрачно потребовал: «Покажи зубы». Может, он и удивился моему приказу, но не стал возражать и ощерился. Но вышло у него по-человечески, и ничего похожее на оскал существа в нем не обнаружилось. «Хорошие зубы, и все на месте, что удивительно, учитывая, какими шутками ты разбрасываешься», — буднично сообщил я. «Если мы продолжим путь, то надо двигаться сейчас. Не хотелось бы застрять здесь с наступлением ночи». При упоминании возможной задержки проводники заволновались. «Милздари, нельзя тут ночью быть. Живыми мы отсюда не выйдем». Марья посмотрела на часы, которые были на ее запястье, потом постучала по циферблату и нахмурилась. «Какая-то дичь», — фыркнула она. «Что случилось?» «Часы встали, но они неубиваемые. У них вечная гарантия». «Хватит об этом», — отмахнулся от возмущения сестры Иван. «Тут некому оценить рекламную интеграцию». Я поднял голову к небу, поняв, что не вижу солнца и не могу определить, как высоко оно располагается. «Больше 6 часов мы тут не задерживаемся», — длинный Ленька остервенела, грыз прутик, будто не замечая, что тот грязный. «И иногда получается, что выходим к вечерней зорьке токма, хотя в Лукоморье вступали на рассвете. То есть время тут может не соответствовать реальному», — резюмировал я. «Никто не читал описание в справочнике синода?» — удивленно уточнила Алина и подняла рукав, обнажая запястье. На нем было надето 3 механических часов на металлических браслетах. «Надо взять показания с каждого циферблата, сложить их и вычислить средние значения. Я вдруг понял, что на моих собственных часах, которые достались мне от мироходца, есть несколько кругов со стрелками». С этой мыслью я посмотрел на них и с удивлением понял, что секундные стрелки двигаются с разной скоростью. Поразмыслив, я решил, что самое важное для этого места время указывают самый крупный круг. «Сейчас тут 10 часов», — с уверенностью сказал я. «Верно», — подтвердила Шереметьева и добавила: «без четверти 10, если быть точнее. Тут секунды идут чуточку по-другому», — пояснил я разницу в показаниях. «Думаю, каждый час прибавляет еще 5 минут. Хотя я не удивлюсь, что временные аномалии тут могут проявляться по своим правилам». Со мной не стали спорить и спрашивать о происхождении хронометра, что только успокоило меня. «Так что, идем дальше?» Олег обвел нас всех тяжелым взглядом, задержав его на Алине и бледном Сергее. «Я за то, чтобы идти», — поднял руку Иван. «Сестра тоже». «Без тебя могу ответить», — раздраженно сообщила девушка и вскинула ладонь над головой. «Боюсь, завтра наши проводники внезапно заболеют», — предположил я негромко и тоже проголосовал за продолжение путешествия. «Я в деле», — глухо отозвался Суворов. «Идем», — вторила сводному брату Алина, и старший Шереметьев кивнул, как мне показалось, обреченно. Мы быстро собрали годный провиант, рассовав его в свои котомки. Все согласились с тем, что легкий голод принесет меньше вреда, чем возможная одержимость. К слову, испорченных пакетов оказалось немало. Я осмотрел некоторые из упаковок и подумал, что их мог погрызть кто-то вроде крысы или белки. Нахмурился я и уточнил у Проньки: «Ты белок видел?» «А как же», — удивился он. «Почитай, всю дорогу рядом с нами бегут». Мы оглянулись, но не увидели ни одного грызуна. «А сейчас чё это не видно их?» — продолжил погрустневший парень. Они и на плечи мне запрыгивали. У меня были сухарики по карманам, так я их все и скормил янтимбельчатам. Ясно, я потер лоб, пытаясь собраться с мыслями. С местной фауной мы не контактируем. Что, озадачились деревенские? Живность не подпускаем к себе, никакую. Так это все знают, зло пропыхтел лысый, зыркая на старостиного сына. Токма этот малохольный не ведает, что в Лукоморье не стоит кормить никого. Алина густо покраснела, очевидно, вспомнив, как сама угощала белку на тропе. Я подумал, что ей повезло потерять ту упаковку с орешками. Не ровен час, она и сама могла стать одержимой чем-нибудь недобрым. Видимо, не только меня посетила такая же мысль. Олег привлек к себе сестру и заглянул ей в глаза. «Будь осторожнее». Она кивнула и решительно поджала губы. «Я справлюсь». Мы выстроились в цепочку и направились дальше. Замыкать шествие вызвался лысый. Я подошел к нему и предупредил. «Надумаешь сбежать, я вернусь и прибью тебя. Я не дурак, чтобы одному уходить». Парень выпучил глаза. «Меня ж одного сожрут тама». Он оглянулся на тропу, и я заметил, что парень дрожит. «Если что случится, прячься мне за спину и не мешайся под ногами», — смягчился я. «Не извольте переживать», — Ленька бережно погладил свой амулет. «Я не стану мешать вам биться с чудами-юдами». Несколько раз тропа сворачивала под немыслимыми углами, раздваивалась, а то и расходилась в три дороги, становилась утоптанной, чтобы потом исчезнуть в траве. Длинный Ленька взмахом руки предлагал ям остановиться и припадал к земле, чтобы приложиться к ней ухом. Он лежал так некоторое время, прищурившись и прикусив от напряжения высунутый кончик языка. Пронька после произошедшего погрустнел и, наконец, стал догадываться, что прогулка вовсе не увеселительная. Парнишка хоть и был крепким, но выглядел немного подуставшим от долгого перехода. Он иногда спотыкался, подкидывал на спине похудевший рюкзак и часто пил воду. От этого его лоб покрывался испариной. «Зачем мы взяли этого увольня с собой?» — осведомился Иван, подойдя ко мне поближе. «Ты ведь понимаешь, что я шутил про старостиных детей, и тащить с собой Проньку смысла не было. Я не особенно доверяю Пахому и решил взять его сына с собой, чтобы вслед нам не выстрелили из ружья. Ружьем ты называешь еду и воду, которую нам выдали в дорогу». Парень проявил прозорливость. «Верно», — кивнул я. «Надо было просто сломать старику ногу и узнать, замыслил ли он что-то против нас или нет». Я посмотрел на Пожарского, пытаясь понять, шутит ли он. «Успокойся, народник, не стал бы я этого делать и портить шкуру деревенщине», — отмахнулся парень и вернулся на свое место в цепочке. А я подумал, что если бы друг знал про сонное и приказ отравить нас в походе, то травмой ноги Пахом не отделался. Скорее всего, старосту бы повесили на воротах, и я не стал бы препятствовать расправе. «Что это?» — неожиданно хриплым шепотом спросила Алина и указала куда-то вверх. Прежде чем запрокинуть голову, я оглянулся и убедился, что ведьмаки не теряют бдительности, также смотрят по сторонам. У ствола дерева, которое стояло чуть дальше от тропы, на высоте нескольких метров виднелось большое гнездо. Свито оно было из крупных веток, перьев и, как мне показалось, тонких желтоватых плоских костей, напоминающих ребра. Проводники побледнели и разом словно стали меньше. Его тут-то быть не должно, щербатый затрясся как осиновый лист. «Тихо», — внезапно сурово приказал длинный Ленька. «Идем молча и не шумим. Ежели оно двинется, то будет худо». Никто не стал спорить и зашагали дальше. Пронька принялся икать, но тут же приложился к бутылке, сделав несколько долгих глотков. Спустя полчаса нас отпустило напряжение, и Олег, наконец, спросил у ведущего. «Мы сбились с пути, это путь сбился», — возразил парень. «Ен-то порой случается, но чтобы гнездовье вороновье сдвинулось, не бывало такого раньше. И кто в нем живет?» — нахмурилась Марья. «В нем не живут, а умирают», — просипел рыжий, который побледнел настолько, что его веснушки стали казаться почти черными. Под глазами залегли темные круги. «А кто его свил? Оно само себя вьет, когда кого-то жрет», — гнусаво произнес Пронька, чем удивил каждого. «Я ведь слухаю, когда взрослые говорят, и батя рассказывал о гнездовье вороновье. Впервые о таком слышу», — призналась Алина и при этом казалась обескураженной. «Лукоморье», — многозначительно заметил ее брат и обратился к лысому, поглядывая назад, чтобы никто не настиг случайно. «Случайно это вряд ли», — пошутил Иван и тотчас осекся под мрачными взглядами сопровождающих. Сестра буднично отвесила ему подзатыльник. «Я много раз оборачивался, ощущая смутную тревогу. Пару раз мне мерещились тени, которые тотчас рассеялись, стоило мне к ним присмотреться. Птицы смолкли, кузнечики в траве прекратили стрекотать, лишь ветер шумел в кронах деревьев. Мы вышли на полянку, покрытую сочной травой, не знающей косы. Посреди прогалины лежало поваленное дерево, и оно уже успело покрыться мхом и гроздьями грибов. Крохотные голубые колокольчики покачивались на ветру. Тропа тут терялась, и мы решили немного отдохнуть, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. Длинный Ленька скинул рюкзак и вновь припал к земле. Мне вдруг показалось, что он не совсем человек. Было в его облике что-то роднящее его с нечистью. Я прищурился, вглядываясь в парня, и понял, что в нем и впрямь есть что-то темное. Кончики ушей немного заострились, язык стал сероватым. Наверняка остальные путники этого не замечали, и все потому, что не были темными. Видеть подобную нечисть мог только я. Быть может, лукоморье меняло проводников, которые ходили сюда слишком часто. Они, вероятно, и сами не понимали, что становились частью заповедника. Алина подошла к Проньке и тронула его за локоть. «А что ты знаешь про это гнездовье воронове? Я никогда не слышала о такой нечисти». Парень смутился и уставился на носки своих стоптанных кроссовок. «Оно местное, такой больше нигде нет, как батька говорил. И оно не живое», — тихо заговорил Пронька, словно бы обращаясь к самому себе. «И как оно появилось? Однажды какая-то девка понесла от чужого мужа. Тот не захотел позора и отказался от потомства. Та девка решила отравиться травой лютой, что зовется у нас вороновым глазом, и накормила ягодами черными свое неразумное дитя. Но сама не померла, потому как вывернула ее, а детенок помер, даже имени от отца не получив. Мамаша сгоря не отнесла его в храм и не записала в книгу помиревших. Вместо этого оставила у кромки заповедного леса и ушла прочь. Но на полпути одумалась, вернулась и захотела сделать все по совести. Вот только детенка там не было уже. Глупости какие, тревожно отозвалась Марья, но было заметно, что ей не по себе от увиденного гнездовья и всей этой истории. Ходила девка к лесу, плакала и просила местную нечисть вернуть ей косточки, чтобы похоронить их по традиции и дать им рек детятке. Да только не было уже того дитя. Лукоморье дало ему другую нежизнь. И как ребенок мог стать той странной штукой? Нервно осведомился Сергей. Говорят, что детенка клевали вороны, а недоеденное унесли в свои гнезда и там же скормили воронитам, неожиданно подал голос Щербатый. И все они в ту же ночь погибли от той гадости, которой ребеночек был отравлен. «Какой ужас!» – вздохнула Алина. И все их гнезда наполнились мертвыми птицами. Но девка-то раз за разом все ходила к лесу и просила о костях. Она сошла с ума, и оттого слова ее стали понятны тем, кто хочет слышать проклятия и молитвы. Ее услышали, и гнезда собрались в один большой комок и покатились к кромке леса. Но забрать кости мать не захотела. «Почему?» – с болезненным любопытством поинтересовался Суворов. Она поверила, что перед ней что-то живое, или решила проверить, пожал плечами Пронька. Но она пошла к гнездовью, и оно приняло мать, внутрь себя, сожрала, уточнила Алина. Мать сама захотела стать с ним одним целым. Говорят, что именно так гнездовье воронове и стало хищным. Оно собирает себе семью, забирая кости, перья. Я услышал странный звук и тотчас насторожился. Повернул голову в сторону, откуда мы пришли. Тропа виднелась на сотню метров, и она была пуста. Мне померещилось, что в ветвях что-то мелькнуло, но присмотревшись, я не увидел ничего подозрительного. Однако, не только я, но и Леньки тоже что-то заметили. Они всполошились, переглянулись и, не говоря ни слова, осторожно направились к противоположному краю поляны. «Куда-то торопимся». Я ухватил Щербатого за воротник. Он разъявил рот, но не мог произнести ни слова, то ли от страха, то ли потому, что его язык раздваивался и вновь становился обычным человеческим. Человеком этот Ленька точно не был, но, очевидно, сам этого не понимал. «На фуфти навда!» – прошмякал он наконец и жалобно заскулил. «Пуфти!» Остальные Леньки замерли рядом и тревожно смотрели в одну точку за моей спиной. «Всем приготовиться!» – твердо приказал я. «Мы тут не одни!» Я понял, что прав, когда проводники, схватились за руки и принялись что-то бормотать. Щербатый потянулся к товарищам, и его пальцы удлинились. Выругавшись, я выпустил из ладони тонкой лентой тьму и словно веревкой связал ею всех четырех парней. Не хватало еще, чтобы они сбежали. Вот только те и не думали о побеге. Леньки прижались друг к другу, обнявшись, и продолжали бубнить что-то в унисон. Что происходит? Шереметьев выхватил длинные парные клинки. Остальные также обнажили оружие и встали спина к спине. Пронька странным образом оказался внутри образовавшегося кольца. «Мама», — произнес он испуганно и вдруг запрокинул голову и ткнул пальцем вверх. «Чё это?» «Я увидел, что небо над нами наполнено странным мусором. Над нами медленно кружились веточки, листья, кусочки меха, мелкие птичьи косточки, пуговицы, обрывки ткани. Прямо над моей головой зависла толстая витая серебряная цепочка с кулоном, который будто кто-то жевал. И словно по команде невидимого дирижера весь этот сор собрался в один комок, образовав собой громадную птицу с распростертыми крыльями. И вновь продолжается бой. Сложив крылья, птица спикировала на нас, но угодила в сильный вихрь, который ее сковал. Существо каркнуло, забившись в воронке, которую создавал ветер, разорвала плетение и попыталась было атаковать. Но Суворов соткал огненную клетку, которая накрыла птицу, припалив мусор и веточки. Сергей же принялся быстро призывать огненную глыбу, но нечисть словно поняла, что ей грозит, или решила, что в этой форме ей не справиться, и распалась на множество маленьких ворон. Те протиснулись между огненными прутьями. Часть их них вспыхнули и свалились в траву. Но когда глыба из пламени, созданная Суворовым, ворвалась в клетку, та была уже пуста. Птицы же закружили вокруг нас, выискивая бреши в обороне. Несколько мелких тварей всосали и размололи созданные пожарским вихри. Из воронок в разные стороны полетели обломки веток и мусор. Еще несколько птичек спикировали на Алину, но врезались в броню и с треском покрыли синим, превратившись в ледяные статуи. Шереметьева же вскинула пистолет и несколько раз выстрелила. Пули на лету разбились на ледяные дробинки, которые кучно врезались в стаю, замораживая и разрывая птичек, в которых попали. Один из комков спикировал на девушку и вцепился ей в волосы. Княжна оторвала от себя нечисть и швырнула в траву. Словно веретено мусор наматывал на себя вырванную прядь волосы и скрипел. И в этом звуке мне послышалось жадное ворчание. Я вскинул обрез, активируя разложение и мор, и выстрелил в стайку, связав ворон нитью и заразив их мором. Тут же торопливо перезарядил обрез и снова выстрелил. Пара птиц упала сверху, грозно каркая и хлопая крыльями. И я быстро вскинул косу, и лезвие скорби с треском перерубило ветви и кости пополам. Рукоять завибрировала, жадно вбирая силу, и голова приятно закружилась. Птицы учли предыдущую ошибку и перестали держаться стаи, рассеялись и атаковали по одной или парами. «Долго мы так не протянем», — крикнул я, обращаясь к товарищам. «Иван, Марья, можете согнать их в стаю, а мы ударим всем, что есть». Близнецы переглянулись. «Попробуем», — ответил Пожарский и создал несколько небольших вихрей, которые выстроились в линию, сгоняя птичек в одну сторону. Марья же создала такую же цепь, но с другой стороны. Птицы заметались, пытаясь взлететь, но Пожарские четко контролировали каждую воронку. «Олег, Алина, накройте чем-нибудь по площади, когда кучнее собьются. Сергей, биться можешь?» Бледный как полотно Суворов, который только что встал с травы, кивнул. «Как будто есть выбор. Сможешь ударить чем-нибудь массовым по моей команде?» «Смогу», — односложно ответил ведьмак. «Отлично». Вихри тем временем согнали большую часть птиц в крупную стаю, но нечисть раскусила нашу затею, и вороны с громким карканьем начали вновь собираться в одну огромную птицу. Небо потемнело от количества мусора. «Пора», — скомандовал я, и Шереметьевы синхронно ударили ледяными пулями. Я же добавил связку мора и разложения, и птицы закаркали и забили крыльями. Во все стороны отлетали комки меха, мелкие сучки, крохотные косточки. Остаток птичек, которых не добили Шереметьева и я, сожгли огненные капли, которые веером ударили в стаю. Ярко вспыхнуло магическое пламя и на траву посыпались искры, обугленные ветки и пепел. Ведьмаки один за другим тяжко опустились на траву. Пожарский трясущейся рукой закатал рукав штормовки, посмотрел на предплечье, где была одна руна. «Все», — хрипло произнес он, клацая зубами. Парня лихорадило. Видимо, он выгорел от этого боя почти досуха. «А птица и не думает успокаиваться», — добавила его сестра. Дрожащей рукой она указала на остаток птиц, которых не удалось согнать в стаю. Они спикировали в траву, сплетаясь в большой шар. Олег и Сергей с трудом поднялись на ноги. Ведьмаков пошатывало, но биться они еще могли. Суворов ударил в тварь огненным шаром. Олег добавил к пламени ледяную клетку. Я тоже успел создать под нечистью проклятую землю, и костлявые руки схватили шар, мешая последующей трансформации. Но нечисть все еще была сильна, и плетения с треском разорвались, а через секунду шар превратился в невысокую хрупкую человеческую фигуру. Мне показалось, что это была женщина. Она отбросила за спину прическу, сотканную из тончайших веточек, шнурков, ремешков и цепочек. Ее лицо состояло из куска подошвы кроссовка, кармана джинсов, таблетницы и панели кнопочного телефона. Женщина ощерилась в безумном крике, и внутри разъявленного рта оказался язык из кожаного ремня с металлической пряжкой. «Ну и урод же ты!» – бросил Иван вымученно. Мусорная фигура бросилась в нашу сторону. Я шагнул ей навстречу, вскинул косу, снял с пояса цепь, наложил на нее плетение темного пламени, раскрутил и метнул, целя в ноги. Тварь подпрыгнула, пропуская звенья под стопами, ловко приземлилась в траву и подскочила вновь, чтобы оказаться рядом со мной. Атака нечисти была очень быстрой, и отреагировать я не успел. Когтистая лапа из нескольких коротких открытых перочинных ножей ударила по груди, и меня спасла только руна, наложенная на подкладку. Костяная броня поглотила удар и растворилась, а призванный атакой теневой миньон отбросил противника, но сбить с ног не смог, и после серии приемов растворился в воздухе, давая мне возможность снова бросить цепь. Темные звенья опутались вокруг ветвистых ног, и я почувствовал, как способность высасывает силу существа, передавая ее мне и восстанавливая меня. Сплетенная из веток и костей фигура забилась, пытаясь вырваться, и с трудом разорвала плетение. Несколько оставшихся птиц впечатались в нее, становясь частью фигуры. Обугленные тряпки дымили, восстанавливая поврежденные цепью ноги. Женщина шагнула ко мне, но в этот раз я уже был готов к ее атаке. Призванный мной миньон атаковал женщину и отвлек ее, заставив попятиться и уйти в оборону. Я же сорвал дистанцию, оказался рядом с нечистью, и широко замахнувшись, ударил, активируя кровавый удар. Руна с моей кожи осыпалась в траву затухающими искрами, а лезвие косы с легкостью пробило броню и распороло мусор, сухие ветки, кости, крошащуюся на осколки. Рукоять скорби завибрировала, жадно выпивая остатки темной энергии существа. Сплетенная из мусора женщина выгнулась, истошно завизжала, цепляясь за древко косы. Ее ладони задымились и стали крошиться, словно сожженная бумага. Через несколько мгновений женщина осела в траву. С ее лица слетела ветошь и мусор, обнажая желтые кости чудом уцелевшего черепа. Женщина рассыпалась грудой ветвей и перьев и пыталась собрать себя обугленными руками. В последний момент в ее груди появилась дыра, в которой было бережно сплетенное гнездо из прутиков. На подушке из мягкого пуха лежали тоненькие детские кости, обвязанные локонами чьих-то светлых волос. «Имя», — неожиданно прохрипела женщина. «Ему надо имя». И в глазах из осколков темного зеленого стекла не было видно эмоций. Но я ощутил всей душой отчаяние умирающей матери. «Алеша», — сказал я едва слышно и добавил, «Ленька Лесной». Лицо из веток неожиданно разгладилось. Я смог увидеть, каким оно было при жизни несчастной женщины, которая отдала душу гнездовью вороновью. Оно было красивым, и таким его сделало умиротворение. Изуродованные руки женщины закрыли останки ребенка и замерли. А потом вся конструкция из мусора раскрошилась и осыпалась на траву. Я же опустил косу и вздохнул, переводя дух. А говорил, что коса декоративная, прохрипел за спиной Пожарский. «Вот и верь после этого темному», — поддакнул Олег. Уточнять я не стал, но подумал, что слова женщины не слышал никто, кроме меня. Пронька обхватил колени руками, уткнулся в них лбом и тихо поскуливал, поминая мамку и спасителя. Может, он даже не понял, что бой окончен. Впрочем, успокаивать его никто не собирался. Ведьмаки прикладывались к фляжкам с исцеляющим чаем, проверяли целостность одежды и рун на ней, а также обновляли знаки на руках. Я же направился к Ленькам, чтобы определиться с ними и понять, как поступить дальше. Вместо четырех парней в траве лежал ворох веток, обглоданных костей, тряпья и клочков меха. Неожиданно куча зашевелилась, и я приготовился к нападению, замахнувшись косой. Но из мусора показалась человеческая бледная ладонь, а потом и вся рука. Вскоре наружу выбрался лысый Ленька и на четвереньках пополз куда-то прочь. «Стоять!» — приказал я, и парень тотчас обернулся. На изможденном лице глаза его казались огромными, но все же были человеческими. «Милздарь!» — прохрипел проводник и неожиданно резво бросился ко мне. От удара косы его отделяло пара мгновений, но чутье подсказало мне, что убивать бедолагу не стоит. Тот обхватил мою ногу и тонко взвыл. «Избавитель, защитник, век вам не забуду и молиться за вас стану еженочно». Он принялся целовать мой ботинок, чего я уже стерпеть не мог. Ухватил парня за ворот куртки и оттянул от ноги. «Хватит», — потребовал я, да только все было бесполезно. Парень продолжал бормотать что-то бессвязное. К нам подошел Иван и с отвращением пнул мусор, чтобы убедиться, внутри не осталось ничего живого. «Что это?» «Наши проводники, точнее, трое из них», — пояснил я. «А этот вроде как единственный из них, кто человек, уверен», — с сомнением протянул ведьмак. «Вид у него блаженный. Может, во избежание проблем все же пришибить его?» «Ну так, для профилактики». «Не вздумай», — я покачал головой. «Сдается мне, что это единственный, кто может вывести нас из лукоморья». «Милздарь», — продолжил Ленька, растирая себя тонкими пальцами. «Я ж почитай год как к интим выродкам привязан был. Уже и сам стал забывать, кто я есть и». Он настороженно уставился на кучу мусора и вдруг кинулся к нему, чтобы начать разгребать его словно собака. «Что происходит?» К нам подошел Шереметьев и скривился. Меж тем Ленька нашел что-то и с торжеством закликотал, но тут же сплюнул и выговорил человеческим языком. «Это мое», — он продемонстрировал веревочку, на которой висел камень с отверстием посередине. Длинный забрал и не отдавал. Затем парень сорвал с груди фигурку, которую называл амулетом, и надел на шею найденную безделицу. «Мое настоящее», — повторил он и бережно погладил камень. «Расскажи, что произошло с твоими товарищами?» «Нас было четверо», — Ленька покосился на неподвижные ветки и кости. «В один из дней Щербатый исчез. Мы искали его и нашли только на обратном пути заполошного какого-то, но забрали с собой. Он все время что-то блеял, а когда вышли из леса и вовсе заплакал, как детенок. Мы переглянулись, но прерывать рассказ не решились. Дома он ничего не ел, а только смотрел на все, словно не понимал, где оказался. В первый же день чуть в печь не залез. Мамка его ко мне привела и велела присмотреть, потому как дома у нее дети стали кричать. Он успокоился и через несколько дней стал совсем как раньше, только попросился в пустой дом переехать. Староста не возражал. Потом рыжий также пропал, и все повторилось, догадался я. «Да, милздарь, вот только его сразу к себе Щербатый вел. Длинный через неделю исчез, и те двое даже не удивились. Я тогда решил уйти из проводников, да только не смог». Парень обхватил голову и принялся раскачиваться. «Длинный забрал у меня камень». Я прищурился и с ужасом понял, что у лысого в груди свито крохотное гнездо из тьмы, и оно пульсирует в такт его сердца. Он говорил, что без меня они не смогут возвращаться в деревню, а значит, и забирать оттуда мясо для... Он побледнел и обхватил себя руками. «Говори», — мрачно приказал Олег. «Мы приводили сюда туристов, но возвращались не все. Одного мы иногда отдавали». Парень сглотнул и выдавил из себя: «Семье, гнездовью вороновью», — тихо договорила за него Алина. «И остальные забывали про то, что с ними был еще кто-то. Еды не надо было очень много. Один человечек в неделю две и все». Ленька словно уговаривал нас понять его. «Мы приводили к камню дурачков, к ведьмовскому», — мягко уточнил я. «Ага, и само гнездовье вороновье никогда не встречало нас по пути. А сегодня», — он шмыгнул носом, — «оно жило тут и не ходило к другим деревням?» — спросил я. «Гнездовье вороновье токмо тут жило и на другие тропы не ходило. Оно нас всегда ждало. И кого вы собрались ему скормить сегодня?» Марья подкинула в руке небольшой топорик. «Оно само выбирает, кого взять в семью. Но мы и подумали, что птички проньку захочуть. Вы то ему не по зубам. А этого дурачка разве жалко?» — бесхитростно уточнил парень. Иван подошел и молча пнул лысого под дых. «Ты чего?» — возмутился я. «Он нас, как мясо вел, и пацана этого хотел нечисти скормить». «Я не виноват», — заголосил лысый. «Не мог я супротив них пойти. Они ж со мной выходили и заходили. В один дом все перебрались жить. Глаз с меня не спускали. Они смотрели на меня глазами каждой вороны. Я спрятаться от них не мог. Они ведь уже не были людьми, ты это понимал?» — тихо произнесла Алина и мотнула головой. «И кормил нечисть людьми, дурачками», — упрямо прогундел парень. Я лишь покачал головой, понимая, что говорить с ним бесполезно. «И спасать тоже. Это из Суворовой я смог вытащить кукушку, потому как тот был ведьмаком, а из этого пустотелого вынуть тьму не выйдет. Ведь как она его питала, и без этого гнезда парень не протянет и минуты». «Ты знаешь дорогу?» — спросил я строго. «Отведешь нас куда следует?» «Да, милздарь», — закивал лысый. «Я все для вас сделаю. Вы меня спасли, милздарь». Он вновь метнулся, чтобы ухватить меня за штанину, но я попятился и выставил перед собой руки. «Давай обойдемся без этого, милздарь». Парень едва сдерживался, чтобы не ползти за мной, и я вдруг понял, что он привык быть частью чего-то большого и потому ищет тесного контакта. Я наклонился и вынул из груды мусора потрепанный рюкзак с нарисованными на боковине ромашками, который явно принадлежал когда девушке. Эту вещь я бросил Леньке и приказал: храни это для меня до конца пути, потом отдашь. Хорошо, с готовностью закивал парень и прижал к себе грязный мешок, словно тот был самым дорогим сокровищем. Отведешь нас к камню, а потом обратно. Понял? Да, Ленька заулыбался, и рот его растянулся почти до самых ушей. Я оглянулся, убеждаясь, что эту метаморфозу никто больше не увидел. Невольно подумал, что придется проверить и Проньку, перед тем как выйти из леса. Есть вероятность, что все, кто сюда приходили, вынесли из лукоморья немного тьмы. И если для ведьмака она не была опасна, то для обычного человека она могла быть фатальной. Как знать, сколько туристов унесли в себе порчу, и чем это грозит окружающему миру? Другая мысль заставила меня содрогнуться. А что если и вся деревенька уже заражена, учитывая, что Леньки выносили из заповедника оставленные адреналинщиками вещи? Но предметы, которые тут бросали, сразу же становились частью лукоморья. Я посмотрел на часы и скривился, поняв, что время подошло к полудню. Хотелось бы выйти отсюда до наступления сумерек. И что-то мне подсказывало, что нам стоит торопиться. Сколько времени займет путь до камня? Спросил я Леньку, который топтался от меня в нескольких шагах и пытался заглянуть в глаза. Около часа, с готовностью сообщил он. Как считаешь, может стоит вернуться? Спросил у меня Олег. Думаешь, что дело не в гнездовье воронове? Нет, я скривился. Оно жрало туристов и довольствовалось одним человеком за раз. Даже завело себе проводников. То есть обосновалась именно тут и кормилась на приезжих. Думаю, ты прав, нехотя признал Шереметьев, оглянулся и внезапно попросил: если со мной что-то случится, выведи отсюда Алину. Постарайся, чтобы ничего не случилось, нахмурился я, и мы вместе позаботимся о тех, кто идет с нами. Ты меня услышал, мрачно подытожил парень и отошел. Кошачьи шалости. Напарники выглядели паршиво. Они были бледные, словно вампиры из сказок, с лихорадочно горящими глазами. И я подумал, что если бы мы сейчас попались к какому-нибудь ведьмаку, он, без сомнений, принял нас за нечисть и прикончил на месте. Тем более, что сил на сопротивление у нас бы не хватило. Проклятое гнездо выжгло нас. Относительно бодрым был только Суворов, который уже успел восстановить силы и теперь наносил на предплечья новые руны. И я был свежим, потому что вобрал в себя часть энергии из нежити через косу. Остальные же отпивались отваром и ждали, пока симптомы выгорания хотя бы немного отступят. Первым пришел в себя Пожарский. Парень развязал тесемки рюкзака, вынул набор для нанесения рун, снял куртку и слегка подрагивающей рукой принялся наносить на предплечье рисунки. Закончив, он осмотрел свою работу, довольно кивнул и сжал кулаки. Руны ярко вспыхнули, напитываясь силой. Иван снова снял с пояса фляжку, открутил крышку и принялся жадно пить отвар. Остальные тоже начали приходить в себя. Шереметьев тяжело поднялся с земли, подошел к сестре и уточнил: помощь? Алина кивнула, и Олег протянул ей ладонь, помогая встать на ноги. Крепко обхватил ее, и Алина охнула от резкого насыщения силой. Но бледность начала быстро сходить с ее лица, а на щеках появился здоровый румянец. Через несколько секунд Шереметьев выпустил сестру из объятий, и выглядела Алина после этой процедуры намного бодрее. «Легче», — уточнил Олег, и девушка кивнула. «Да, спасибо». Княжна села в траву, вынула из рюкзака пищий набор, сняла куртку и принялась восстанавливать руны. Пожарские смогли обойтись без помощи друг другу. «Как ты, братец?» — уточнила Марья. «Жить буду», — ответил тот. «Но от драк с нечистью в ближайшее время я бы воздержался». Девушка довольно усмехнулась. «Это вряд ли. Мы ведь в лукоморье». Иван хитро прищурился и уточнил. «Думаешь, впереди нас ждет еще что-то?» «Уверена», — ответила Пожарская. «Может быть, ты ведьма?» — хохотнул брат, и девушка грозно нахмурилась. «Еще одна такая шутка, и я тебя поколочу». «Понял?» Парень примирительно поднял руки. «Понял, понял, сестренка, только не бей». Марья улыбнулась и шутливо погрозила Ивану пальцем. «Смотри у меня». В это время Шереметьевы собрались чуть поодаль. Алина закончила рисовать руны, надела куртку и вновь стянула волосы в тугой узел, чтобы пряди не выскальзывали наружу. Обернулась к Суворову и мягко спросила: «Ты как?» Парень вымученно улыбнулся. «Нормально», — ответил он и тут же грустно добавил: «Я дрался меньше, чем остальные». Алина удивленно подняла брови. «Ты о чем? В бою почти все мои способности ушли мимо цели. И пока я восстанавливался, вы уже всех перебили. Не будь с нами Пожарских и Темного, я подставил бы новую семью». «Никого ты не подставил», — тут же возразил Олег. «Ты один сжег большую часть нечисти, которая едва нас не одолела». Я отвернулся, сделав вид, что этот разговор мне не интересен, и мой взгляд упал на Проньку. На удивление парень не пострадал. Он продолжал сидеть на траве, обхватив колени и раскачиваясь из стороны в сторону. Мне стало неловко от того, что втянул бедолагу во все это. Старостин Отпрыск был единственным, кто оказался тут без необходимости, а только по моей прихоти. «Ты как?» — обратился я к нему, мягко тронув за плечо. «А?» — словно очнувшись ото сна, он вскинул голову и подслеповато прищурился. Затем вынул из кармана платок и принялся вытирать испарину со лба. «Тебя не зацепило?» — уточнил я. «Одна птичка на руку села», — он продемонстрировал мне большую царапину на запястье. Я ее смахнул кое-как, клюнуло больно. «Промой рану», — посоветовал я, вынул бутылку с водой. Продавил капсулу в крышке, чтобы добавить обеззараживающее средство в жидкость. Мало ли какую гадость могли занести оживленная темной магией птичка в обычного человека. Пронька взял у меня емкость и заискивающе улыбнулся. «Спасибо, барин». Он плеснул воду на кожу, промывая рану. Поморщился от боли, а затем хотел было замотать повреждение платком. Но я остановил его. Достал из рюкзака бинт и протянул его пареньку. «Держи». «Да я», начал было парень. Но я его перебил. «От платка у тебя начнется заражение». Тот благодарно кивнул и взял бинт. «Спасибо». Он ловко вскрыл упаковку, оторвал кусок ткани и перемотал рану. Словно делал это часто. Я же обернулся к остальным. «Пора идти дальше, иначе придется ночевать в этом волшебном лесу». К счастью, все понимали, что тянуть с продолжением похода не стоит. Встали с травы и быстро принялись собираться в дорогу. «Может быть, это гнездо и было причиной пропажи людей?» — робко начала Алина. «И дело сделано», — я покачал головой. «Не думаю». Проводники говорили о голосах, которые манили путников, заставляя их сойти с тропы. «Вот это существо, скорее всего, и есть причина вызова ведьмака. Мы можем пойти обратно, но должны быть готовыми к тому, что тварь пойдет за нами следом, когда станет темнеть. Она может нагнать нас, уже уставших в пути, и разделаться. И мы сделаемся жертвами», — криво усмехнулся Иван. «Гнездо твари у ведовского камня. Откуда ты знаешь?» Суворов нахмурился. «Ленька Длинный успел признаться, перед тем как потерял человеческий вид и на нас напали», — солгал я, презирая себя за то, что приходится так поступить. «Там живет кто-то опасный», — подтвердил Лысый. «Мы там видели кости человечьи неподалеку, и те, другие Леньки не хотели туда ходить, только ежели удавалось рано добраться, а кады ближе к вечеру, то туда не ходили». «Значит, идем», — Марья нервно улыбнулась. Шереметьева кивнула. «Хорошо, мы успеем все сделать и вернуться». Мы забрали рюкзаки, вышли на тропу и направились к цели. Спустя несколько километров проводник остановился на развилке. «Сюда», — пояснил он и указал на тропу, которая уводила в сторону. «Если дальше прямо пойдем, то угодим в болото, а по болоту я дороги не ведаю, так что там мы все сгинем». Спорить никто не стал, и мы послушно свернули с тропы. «Большое болото?» — полюбопытствовал у Леньки Пожарский. «Да кто ж его знает?» — пожал плечами проводник. «Обычно только до края доходили, а дальше не лезли. А кто по болоту пытался дорогу найти, обратно уже не возвращался. Там, наверное, болотник живет», — заключил Иван. «Может и так, милздарь», — не стал спорить проводник. «Решил с ним сразиться?» — тут же влезла в разговор Марья. «Как тогда, в вышках?» «Нет, спасибо», — поспешно отказался парень. «Мне хватило прошлого раза. Эта тварь любит уходить на глубину, когда чувствует, что проигрывает. А если болото большое, мы не справимся даже с помощью Шереметьевых. Разве только Морозов сможет вытащить тварь со дна? А болотники вредят людям?» — уточнил я с видимой беспечностью. Пожарский пожал плечами. «Да, а как же иначе? Мы с сестрой бились с болотником один раз. Нас нанимала торфодобывающая компания. Этот гад их работников топил. То есть, по сути, нападения начались после того, как компания вторглась на его территорию», — уточнил я с нарастающим раздражением. Пожарские переглянулись, но отвечать не стали. Зато в разговор влез Суворов. «Не совсем понимаю, к чему ты клонишь, мастер Морозов», — запальчиво начал он. «Хочешь сказать, что нежить бывает хорошая и добрая? А чем болотник хуже тех упырей, которых мы повстречали на заправке», – парировал я. «Только упыри Старостины со своим папашей убивали проезжающих ради грабежа, а иногда, думаю, и для забавы. Что они сделали бы с той же Марьей, если бы она не владела силой? Или с Алиной?» От такого заявления Сергей вспыхнул, буквально занялся огнем и тотчас потушил собственной ладонью. Мне подумалось, что такое проявление чувств у ведьмака было очень показательным. Сергей немного помолчал, но я заметил, что тема разговора ему основательно не нравится. И сейчас он старался сдерживаться и подбирал слова, чтобы разговор не перерос в безобразную драку. А те упыри из деревни, где моя семья погибла, они были плохими или хорошими, но им просто гости не нравятся. Хорошая подмена понятий, не остался в долгу я. «А чем ты?» – насупился Сергей. «О том, что эта нежить искусственно создана из людей, которые стали такими под действием определенных вещей, и ты не хуже меня это знаешь». «Знает о чем?» – напрягся Пожарский. Синод не подтвердил, что тех несчастных опоили водкой, которая создала монстров. «Ты уверен?» «Я был там», – ответил с тяжелым сердцем. «Но не смогу подтвердить свои слова. Если вы решите узнать подробности или спросите о произошедшем у кураторов, вам солгут». «Дело замяли». «Почему?» Алина изумленно уставилась на меня. «Чтобы паники не поднимать», догадалась Марья. «И чтобы все выглядело подвигом, а не замыванием грязи на полу». «Верно, все так», не стал я спорить. «Нечисть есть нечисть», произнес Олег устало. «Помнишь, как ты и Алина бились с маньяком? Маньяк – это призрак человека, который при жизни-то был не совсем хорошим», – возразил я, «а после смерти и вовсе превратился в озверевшую тварь, которая представляла угрозу. Суть его – человеческая, стоит это понимать». «А Кикимора?» – тотчас спросила Алина. «Та, что пожирала детей в приюте. Она хорошая. Если бы хозяйка заведения не покрывала выходки этой твари, то мертвых детей было бы меньше. Разве не так? Кто позволял ей жрать детей?»